«Торопись, папаша», — небрежно проговорил он. Оба мужчины, которые принадлежали к детективному агентству Литси, были обеспокоены. Они знали, что они рисковали, совершая похищение, но им за это хорошо заплатили. Их единственная мысль была поскорее закончить работу. Примерно в полутора километрах от перекрестка с национальной дорогой их ожидал Гундербит. Бьюик остановился около него, и оба мужчины взяли тело Нонны и бросили его на пол Гундербита. «Ну что, никаких неприятностей?» — спросил Силк, и в его стеклянном глазе отразился солнечный луч. «Нет. Ну, тогда исчезайте. Быстро». Силк сделал головой знак Кигану, который устремил Гундербит к большой дороге. Полчаса позднее машина свернула на дорогу, идущую по холмам в 50 километрах от Парадис-Сити. После того, как он убедился, что за ним не следует никакая машина, Силк сказал: «Нужно посмотреть на нее. Нельзя, чтобы она сдохла. Это ты можешь сделать». Киган остановился. Силк перешел на заднее сиденье. Он положил Нонну на сиденье, вынул кляп. Киган наблюдал за ними. «Неплохо, неплохо», — проговорил он, старательно осматривая безжизненное тело Нонны. «У нее такое шасси, которое мне нравится. Ты только и смотришь на женщин, чтобы прыгнуть на них», — проворчал Силк. «Ну, поехали, поехали». Киган запустил мотор, смеясь во все горло. В облаке пыли они продолжали свой путь. Силк закурил сигарету. Женщины его не интересовали. В 17 лет он женился на проститутке, на 4 года старше его. И с огорчением убедился, что с ней он был бессилен. Они расстались через 15 дней. Огорченный, он все время пытался удовлетворить свое желание, спал с проститутками, с гнусными личностями, мало удовлетворявшими его. Такого рода жизнь продолжалась несколько лет. Потом однажды в порыве сильных эмоций он задушил девушку, и с тех пор он изгнал из своих мыслей женщин. Но это первое убийство доставило ему огромное удовольствие. Время от времени, в течение 3 лет, когда он работал на подпольную лотерею, он брал девушку, удовлетворялся ею и убивал ее. Потом он узнал из подпольного источника, что Литси ищет убийцу. Они встретились, договорились. Литси поручил Силку свою первую миссию. Жертвой должен был быть агент СИА, который собрал достаточно доказательств, чтобы посадить Германа Радница за решетку до конца его дней. Этот агент должен был быть немедленно уничтожен. Очень уверенный в себе, Силк недооценил свою задачу. Он вообразил, что ему будет достаточно лишь прийти к этому человеку, позвонить в дверь и убить его при помощи револьвера, снабженного глушителем, когда тот откроет ему дверь. Но произошло все не так. Когда он позвонил в дверь, ему открыла жена агента. Агент ждал за дверью и прижал дуло револьвера к его затылку. Силк выронил свое оружие. Агент толкнул его в салон и сказал жене, чтобы она позвонила в полицию. С холодным мужеством, которое должно было послужить ему раньше, Силк бросился на агента с ножом в руке. В тот момент, когда он погружал нож в грудь агента, он был ослеплен выстрелом из пистолета. Пуля вырвала у него глаз. Обливаясь кровью, наполовину ослепленный, Силк все же нашел в себе силы заколоть женщину, которая все пыталась вызвать полицию.